Глава третья. Первая тревога. Торговец уехал. Мужики поговорили о татарах и мунгалах Чаганиза и забыли о них. До нас далеко, к нам они не сунутся. А полгода спустя, поздней осенью, из ближайшего погоста Ярустова, что стоял за 20 верст на опушке бора, прибежал запыхавшийся гонец. Он пробрался прямиком через болото под мерзшими тропами. Гонец кричал в окошко каждой избы, что от князя Рязанского привез он приказ, и пусть все соберутся выслушать княжью волю. Гонец подождал на кладке бревен, пока подошли мужики. Прибежали и бабы с ребятами. Гонец сказал: «Князь Рязанский Юрий Ингваревич, отец наш...» «Какой там отец?» — прервал его Кудряш. «Никогда мы этого отца не видывали!» Гонец вытер рукавом нос и невозмутимо продолжал: «Князь кличет народ собираться в поход. Большая вражеская сила идет на рязанские земли. Пока нехристи подойдут из дикого поля к нашим заставам, надо выйти к ним навстречу и не пустить на наши пашни». «Откуда ты это услышал?» — прервал гонца Звяга. «Кто тебя послал по нас? Властель, поп, али еще кто? Чего нас пужаешь?» «Приехал к нам в Ярустово княжеский Тиун, и с ним охраны 20 отроков. Все нарядные, на хороших конях. Староста расставил всех по избам, и мы их кормим вторые сутки. Ну и едят, что барова, точно в Рязани их не кормили. Тиун собрал сход и толковал, что идет на нас неведомый народ по прозвищу Татары. Тиун приказал, чтобы все мужики и парни от 16 годов с топорами и рогатинами, что у кого есть, шли в Рязань. Там князь собирает большой полк и раздает всем мечи, копья и секиры. Тиуны и дружинники княжеские поскакали во все концы, и в Зарайск, и в Муром, и к великому князю Суздальскому во Владимир, всюду скликать народ». Дикорос, мрачно выслушав гонца, закряхтел и спросил: «Тебя как звать-то?» «Яшка Брех». «Ты из чьих? Пахом или рыбака?» «Как раз его, Пахом Теренч, отец мне». «Он братан мой. Не к добру ты прибежал. Что же это князь так поздно хватился? Татары уже на рязанские пашни входят, а вы только раскачивать народ начинаете. Чего ж раньше глядели? Почему на сторожевые заставы в диком поле не пришли суздальские полки? Большой полк суздальский куда сильнее нашего рязанского. Теперь будут татары напирать на рязанцев, а суздальцы, сидя за стенами, на нас посматривать да приговаривать: бейте их по сусалам, а сами будут почесываться и усы посмеиваться. Почему всем не пойти одной стеной?» «Ишь, чего захотел», — сказал Звяга. «Князья готовы друг дружке горло перегрызть. Станут они помогать один другому». Дикорос сказал гонцу из Ярустова: «Скажи Волостелю и Тиуну, что от нашего выселка пойдут завтра к Рязани все мужики. В Ярустове я зайду к твоему батьке и обсудим, как и что». Гонец сейчас же отправился обратно, прыгая через кочки. Только лапти его замелькали. И вскоре скрылся в просеке между засыпанными снегом елями.